В мансарде горел свет. На месте выходит Бог, хозяин и кит снабженческих дел, тысячеверстных пространств, Шакунов Семен Игнатьевич, фронтовик и герой Советского Союза. Вот так-то! «Видали ли вы?» — неизвестно кому адресуясь, — подумал Андрей. «Видали ли вы снабженца, героя Союза? И часто ли вы вообще видали таких людей? Пространство тайги и тундры пронзает взором Семен Игнатьич. Туда колбаса, сюда картошка, сюда нейлон и перлон. Вот его Андрея уговорил на озеро. «Не мельчи», — говорит душой. «Тебе, — говорит Андрей, — надо что? Ушам тишину, рукам работу, башке спокойствие. Вот тебе озеро, лови рыбу. Рыбаки мне нужны. Живем, представляешь, в краю рек и озер, а рыбу с самолетами везем за 700 километров. И заметь, только на праздники. Там, конечно, не пансионат, но ты справишься. И вообще, почувствуй материальную самостоятельность, успокойся и решай, как тебе быть».